Глава 14. О моделях семейной жизни, созданных в голове, и моделях семейной жизни, притворенных в практику, или кое-что о пользе практики. Только о семейных моделях, а не любовных. Потому что когда любовных, никаких бытовых и прочих проблем нет. А когда семейных, одни сплошные проблемы. Начать лучше с вопроса, где жить. У родителей не хочется, это понятно. Хорошо бы иметь свою пятикомнатную квартиру в центре города. Но не получается. Конечно, можно жилплощадь снять. И только где и за сколько? И где взять деньги? Об этом вы тоже не думали? Ну так подумайте, лучше сейчас, заранее, пока не поздно. Далее предметы первой необходимости. Я имею в виду норковые шубы, фирменные джинсы, видеомагнитофоны и мусс-центры, которые очень хочется иметь на себе и иметь в своей квартире. Ну, и где будем их брать? Ах, ну да, гости во время свадебного торжества накидают. Ну, допустим, на шубу накидали, а на все прочее играть свадьбу еще раз? Теперь каждодневные траты, например, питание, потому что есть хочется каждый день, причем сладко, в смысле с сахаром, для того, чтобы с сахаром или даже просто есть, опять нужны деньги. Так что, хотите или нет, вам заранее придется кроить бюджет еще не созданной семьи, чтобы защитить ее от потенциально возможного финансового стресса. До стресса, а не в процессе его. Придется расчертить лист бумаги на две колонки – приход и расход. В приход учесть вашу месячную зарплату или стипендию, плюс ваши возможные приработки, а также деньги, которые вы сможете умыкнуть каждый у своих родителей. Это и будет ваш приход. Боюсь, не самый большой приход, но зато очень реальный приход, из которого и надо исходить. Затем следует заполнить графу расходов, по возможности реальных расходов, без ежевечерних ресторанов и желаемых ежемесячных поездок к египетским пирамидам. Впрочем, можно и с пирамидами, если есть не каждый день, и если ужать все прочие статьи расхода. Например, обеды на 5 лет вперед. В ходе подобного взвешивания доходной и расходной частей бюджета и моделируется финансовая состоятельность будущей семьи. Если подобный с конкретным претендентом бюджет у вас сходится и вас устраивает, значит, ваша семья сможет выжить в бурном море житейских проблем. Если нет, то вам придется изыскивать дополнительные источники финансирования, новые работы и подработки, или идти на, так сказать, непопулярные меры, то есть экономить еще больше или переезжать жить к родителям за их счет. Ну или искать нового, который больше зарабатывает и способен свести бюджет жениха. А так, чтобы и тот, кого вы выбрали, и чтобы жить самостоятельно в полное свое удовольствие, может не получиться, так что придется выбирать или умение строить бюджет, или начинать все сначала, а по-другому вряд ли. В некоторых очень развитых странах в школьные программы введены уроки семьеведения, где школьники играют в будущую семью. На полном серьезе играют за оценки на уроки в четверти и за год. Детей разбивают на пары и формулируют типичные семейные проблемы, которые надо решить до следующего урока. Например, устроиться на работу тоже почти по-настоящему. То есть с поиском вакансий, составлением резюме и собеседованиями в кадровых агентствах. Наконец, не без труда устроившись в кавычках на работу, школьные супруги получают средства для формирования совместного бюджета и получают новое задание – снять квартиру. Хочется, конечно, дом в престижном пригородном районе, но денег хватает только на комнату в некотирующейся части города. У них там так. Приходится искать дешевые варианты в газетных объявлениях и на квартирных биржах и перекраивать бюджет. А ведь хочется красиво одеваться и съездить в каникулы на Мадагаскар. А главное, хочется получить хорошую оценку в школьный дневник. Очень скоро, благодаря постоянному столкновению с реалиями жизни, дети начинают осознавать, что там, за окнами школы, все не так просто и хорошо, как хотелось бы, что за место под солнцем надо, оказывается, бороться. Когда путем всяческих ухищрений с пересъемами квартиры, экономии на транспорте и одежде ученики умудряются создать относительно благополучную модель семейного бюджета, им предлагают новую проблему. У вас родился ребенок. Или кто-то из супругов заболел, или фирма работодателя банкротилась, и все приходится начинать с самого начала. Наших школьников не заставляют составлять бюджет, искать работу и снимать квартиры. Наши школьники обучаются азам семейной жизни, к сожалению, не на тренажерах, а сразу на живых людях. А коли так, коли взрослые дяди и тети о них не заботятся, значит, дети должны позаботиться о себе сами и сами должны играть в игру под названием «Я и моя семья». Я буду настаивать на обсуждении будущих бюджетов между влюбленными. Если, конечно, вопрос идет не о двухнедельной гулянке, а о совместной жизни. Они должны знать, как и на что будут жить после заключения брака. Только в этом случае они смогут защитить свои романтические отношения на всю оставшуюся жизнь. Скажу больше. Я не против того, чтобы молодые влюбленные, у которых дело дошло до интимных отношений, имели право притворять модель семейной жизни в практику. То есть месяц, два или три жить вместе и вести совместное хозяйство, пусть даже без заключения официального брака. Но только не понарошку, а по полной программе. То есть вначале досконально, до последней спички продумать бюджет, а затем снять жилплощадь и питаться, одеваться и развлекаться за свои деньги. За свои, а не за родительские. Модель, когда ночь влюбленные радостно барахтаются в постели, а утром разбегаются по папам и мамам, чтобы плотно покушать и стрельнуть деньги на сигареты, я не предлагал. Я против таких проверок. Потому что это не проверка и не защита своих будущих семейных отношений. Это попытка узаконить гулянку, причем за счет уворованных у родителей денег. Разрешив себе «игру» в кавычках в семью, молодожены либо очень быстро разочаруются друг в друге и разбегутся по домам, получив хорошую прививку на будущее, либо смогут выжить и, убедившись в своей дееспособности, создадут полноценную семью. Лучше так, чем иначе. Отступление пятое. Оправдательное, касающееся запретов родителей и педагогов и разрешений автора. Конечно, можно пойти по другому пути. Можно никому ничего не разрешать. Только что от того изменится? Влюбленные все равно будут «любить» в кавычках друг друга, но только не в съемной квартире, а где придется, то есть в подвалах, подъездах, на природе, у друзей-приятелей и дома в отсутствии родителей. То, чего более всего опасаются родители и педагоги, может случиться и будет случаться с завидной регулярностью. Кто надеется вовремя поймать свою дочь за руку, а ее возлюбленного за, например, воротник, сильно ошибается. И на досуге может почитать сказки «Тысячи одной ночи», где один див морской надеялся, что избежит рогов, потому что прятал свою возлюбленную на дне морском в сундуке, запертом на 7 замков. А она, в свою очередь, брала в подарок у каждого, с кем она изменила диву, кольцо. Так вот, у нее образовалась очень приличная коллекция ожерелий. Это я к тому... Что не надо думать, что если дочь приходит домой не позже, чем в 10, она не успела что-нибудь учудить в 9 или в 8. Знал я одну такую девушку, которую записали в 100 кружков, загоняли домой в 8 и на этом основании считали, что это защитит ее от любовных приключений. Она честно приходила в 8 и по причине того, что была сильно ограничена во времени, очень форсированно подходила к решению своих интимных проблем. Но потому что между школой искусств и спортсекцией рассусоливать некогда. К своему совершеннолетию она насобирала столько всего, что ее родители за всю жизнь, даже с учетом 3 крестовых эротических фильмов, не видели. В любовной сфере запреты и ограничения еще никогда и никого не останавливали, скорее стимулировали нездоровый интерес. Законы биологии сильнее родительского ремня, хотя бы потому, что изобретены гораздо раньше ремня. Я читал воспоминания заключенных концентрационного лагеря, где наказание за любовь было одно — смерть в газовой камере или на виселице. И тем не менее, нарушения режима были очень распространены. А вы говорите «ремень». Если пылкие и влюбленные надумают что-нибудь сделать, они все равно то, что надумались, сделают. Только не открыто, а воровски. отчего создастся прецедент легких отношений, когда можно получить все, ничем за это не заплатив. Главное, взаимной ответственностью не заплатив, потому что гораздо легче посвящать друг другу пару десятков минут в день, чем всю жизнь. Отсюда, как мне кажется, модель семейных отношений лучше, чем прецедент подвально-чердачной любви. Все-таки мы люди, а не кошки.